совсем молодой голос красивой женщины, сидевшей во главе стола. Только абсолютно седые волосы и вертикальные морщинки на лбу выдавали ее возраст. «Наконец-то ты здесь!» «Здравствуйте, леди Вальпурга!» — склонил я голову. «Я рад познакомиться с вами!» Взаимно улыбнулась женщина и сделала рукой приглашающий жест. Только после этого она обратила внимание на парящего рядом со мной Томми. «Здравствуй и ты, Том Редбул!» «Никогда не думала, что у нас будет такая странная встреча!»